Глава 5, часть 3. Достаточно интересно, как руководство Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1975 году, в момент появления второго издания «Воспоминаний и размышлений», реагировало на столь своеобразную оценку возглавляемой им структуры. В то время начальником Генерального штаба был генерал армии Куликов. Его реакция «Гений! Гений!» При получении звания маршала Советского Союза Куликов попросил не заказывать новую бриллиантовую маршальскую звезду, а выдать ему ту, которую носил Жуков. Литературный источник. Куценко. Маршалы и адмиралы флота Советского Союза. 2001 год, страница 9. Виктор Георгиевич Куликов. Если вы считаете Жукова гением и согласны с его оценкой роли и места Генерального штаба, тогда как оценивать вашу кипучую деятельность? Не хочу обзывать вас плохими словами. Вы их сами придумайте. Итак, как назвать начальника огромной организации, который не способен думать? Как назвать начальника организации, который ничего физически не делает и умом своим не работает? За которого думают другие? Кто же вы такой? С сентября 71 по январь 77 года вы возглавляли Генеральный штаб Вооруженных сил СССР, который, по мнению любимого и защищаемого вами Жукова, является безмозглым. Жуков Генеральный штаб ни во что не ставил, и вы с ним согласны? Вопрос. Зачем вы бестолку в этом никчемном Генеральном штабе столько лет сидели? Если 6 лет вы ни о чем не думали, если за вас думал Центральный комитет, то чем же вы занимались? Да и возможно ли хоть чем-то заниматься, не думая? После Куликова Генеральный штаб возглавлял еще один стратег – маршал Советского Союза Агарков Николай Васильевич. Тот тоже Жукова гением считал. Его писаний не оспаривал. Тем самым маршал Агарков сам себя признал никчемным, ненужным, безмозглым. 10 лет первым заместителем начальника безмозглого генерального штаба был генерал армии Варенников. 10 лет беспробудного безделья. Были в генеральном штабе и другие, например, маршал Ахрамеев, генералы армии Грибков и Лобов и прочие всякие. Но песня звучала все та же. «Мы не мозг армии. Мы непонятно что. Неизвестно для чего существуем. Мы не способны думать. Да нам и не надо. Главное не рассуждать. Есть кому думать за нас», — так сказал Жуков. «Ура!» — и гремит над генеральским штабом победным гимном. «Партия наш рулевой. Партия наш рулевой». Заявление генералов и маршалов, начиная с Жукова, о том, что у армии нет собственного мозга, что он ей и не нужен, что за армию должны думать другие, это фашизм чистой воды. В гитлеровской армии насаждались тот же дух, те же идеи. У Высоцкого есть песня «Солдаты группы «Центр». Не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит». Это песня про гитлеровскую армию, но разве в несокрушимой и легендарной иначе устроено? А разве в ней думать предписано?